Алина Аркадий. Исключение. Глава первая. Виктория. «Алиска! Привет, ты одна?» Мнемся с Ленкой на пороге квартиры подруги. «Сейчас выведем на чистую воду нашу Тихоню. Это же надо скрывать такое!» «Да», — отходит, пропуская нас. «Иду на кухню, осматриваясь по сторонам. Может, Артов задержался, и мне снова придется лицезреть старшего босса, как вчера?» «Ну, рассказывай!» Ленка сразу идет в нападение. «О чем?» Таращится на нас, словно не понимая, зачем мы пришли к ней. «Вот же подруга! Лиска, хорош прикидываться! Мы все знаем, рассказывай!» «Так нечего рассказывать! Ничего особенного не произошло!» Тишина напрягает, а мы ждем от Алисы душещипательного рассказа, но она упорно молчит. «Алиса, то есть тот факт, что ты встречаешься со старшим Артовым, это ничего особенного?» Спрашиваю в лоб, потому что скрывать уже бессмысленно. «Мы все знаем. Откуда вы знаете?» «Вчера...» «Начинаю. Я, как обычно, решила завалиться к тебе в гости с бутылочкой вина. Конечно же, без звонка. И вот приезжаю, стучу в дверь, а эту самую дверь мне открывает Марк Алексеевич в брюках и рубашке. Спокойно так разговаривает по телефону и жестом приглашает меня войти, как будто к себе домой. Но я настолько ошарашена тем, что вижу его в твоей квартире, что, вежливо отказавшись, просто побыстрее бегу подальше от твоего дома. Как вспомню, так вздрогну. Вот кого-кого, а Марка Алексеевича я точно не ожидала увидеть. Думала, не усну. Явится ко мне, как самый ужасный кошмар. Лиска, ну чего молчишь? Еще скажи, что вы документами занимались в 10 вечера в субботу, выдает Ленка. Нет, не документами. Мы это... мнется. Кроссворды разгадывали, да? Откровенно ржу, поддерживаемая Ленкой. «Лиска, сколько вы встречаетесь?» «Несколько недель». «И когда все закрутилось?» Тут же спрашиваю. «На мой день рождения, тогда в клубе. Он за мной в уборную пошел, и мы...» «А почему молчала?» «Обидно». «Не хотела, чтобы мы знали?» «Думала, вы мне не поверите». «И не поверили бы, если бы я сама своими глазами его не увидела вчера на пороге твоей квартиры. Ты вообще нам собиралась говорить?» «Да», — честно врет. «Позже». «Позже это когда? Когда ваши дети пойдут в школу или в институт?» «Какие дети?» «Ваши, Алиса. Артовы которые. У вас же когда-нибудь будут дети, так ведь?» «Не знаю, наверное». «Алиса, отомри уже. Ты словно тапком ударенная. Это ведь мы твои подруги. Ты нам все можешь рассказать». «Простите, девчонки, я не знала, как сказать. Это же чудовище! Ты сама говорила, что скорее мир рухнет на голову, чем с боссом будет встречаться какая-нибудь женщина по доброй воле!» «Ой, мало ли, что я говорила!» Небрежно машу рукой. «Когда это было? Давным-давно, не вспоминай! Если ты с ним, значит, не такое уж он и чудовище, а вполне себе приличный мужчина, который нравится женщинам. Так ведь?» «Да, он мне очень нравится! Очень! Ну вот, вот, наконец-то!» восклицает Ленка. «Освободилась от страданий по Артемушке и начинаешь страдать по кому-то более достойному». «Стоп! Подарок, значит, тоже Артов подарил?» «Да, рыбки его идея». «Вот блин! А я уже почти Степу айтишника дожала. Он уже сам поверил, что тебе подарок сделал». «Я этого самого Степу держу, можно сказать, на коротком поводке». «Что ты сделала? Марк узнает, Степа сам станет кому-нибудь подарком». «Значит, отбой для Стёпы. Лиска, а какой он?» «Спрашиваю, потому что пока не понимаю, как у нашей подруги могли завязаться отношения с чудовищем. К Марку Артову все боятся подходить на расстоянии пушечного выстрела, а Алиса с ним оказывается в отношениях». «В каком смысле?» «В смысле, как мужчина». «Потрясающий!» – выдает на выдохе. «Во всех смыслах потрясающий. И совсем Марк не чудовище». «Ну, только, может, самую малость, когда злится. И то по делу». «Обалдеть, Лиска! Ты и Артов! Никогда бы не подумала! Вот даже не предположила бы!» Вскакиваю, нервно прохаживаясь по кухне. «Вот ты бы поверила, Ленка, если бы тебе сказали?» «Нет, конечно. Когда мне Вика рассказала сегодня, я думала, она в бреду, и ей ужасы всякие мерещатся. Но клялась, что дверь ей вчера открыл сам Артов». девчонки, ну хватит уже!» «Лиска, ты чего?» — обнимаю подругу, успокаивая. «Мы же шутим и всего-то. Мы за тебя рады, честно. Каким бы ни был Артов, и что бы про него ни говорили, если он нравится тебе, то плевать на все, что говорят. Главное, чтобы вас все устраивало». «Меня устраивает. А босса?» Ленка поднимается, становится с другой стороны, тоже обнимая Алиску. «И его тоже. Мы пока не определили наши отношения в какое-то конкретное понятие. В компании знать никому не стоит». «Мы могила, поверь. Заверяю. Никому ни слова. А Ленка у нас не работает, ей клятвы давать без надобности. Надя тоже будет молчать. Ты же ее знаешь. Секреты хранить она умеет. Главное, мне теперь не улыбаться, глядя на босса в офисе. Меня не так поймут. И как теперь сдерживаться?» «Боишься, пойдет слух, что ты на чудовище запала? Тогда уж лучше на Павла смотри. Хотя нет, не смотри. Он теперь у нас примерный семьянин». «Что?» — в один голос восклицаем с Леной. «Павел? Да не может быть. Он еще не прошелся по всем женщинам мира». «Да-да», — уверяет нас. «Его выбор пал на модель Полину, которая, кстати, подруга Никольской», — поднимает палец. «И вчера я случайно оказалась на ужине у Артовых дома. Как раз-таки по поводу знакомства с выбором младшего босса. Там все очень серьезно. Ну все, женская половина Питера рыдает от горя и топится в Неве», — заключает Лена. «И о ком теперь писать-то? Колонка светских новостей значительно оскудеет без обсуждений очередной девушки-душечки. Вряд ли он теперь будет посещать каждое мероприятие, как раньше. Кто знает, Полину домоседкой я бы не назвала. Она, как мне показалось, жалует выходы в свет. Тем более теперь все и каждый должны узнать, что Павел Артов занят, и рот открывать на него не стоит». «А вот это верно. Я бы на ее месте пару месяцев посещала абсолютно все мероприятия, чтобы каждая собака узнала, что Павел теперь не свободен», — подтверждает наши домыслы Ленка. «И плюс ко всему позировала бы всем журналистам и раздавала интервью. Они-то точно разнесут вести быстрее, чем чума». «Единственное, что мне во всем этом не нравится, вступаю в беседу, что эта Полина трется с жирафой. Не решит ли Никольская через подружку подобраться к нашему чудовищу, а?» «Нашему?» «Нашему, Алиса, нашему. А наши мы что?» «Правильно, никому не отдадим». «Нефиг всяким там моделькам делать рядом с нашими мужчинами. Тем более Никольской. Не перевариваю эту женщину. До сих пор помню, как, придя пару лет назад в офис к Марку, требовательно тыкала пальчиком, чтобы ей принесли глиссе и побыстрее. Фу!» «Так она пыталась уже, когда приходила в офис неделю назад. Предлагала Марку все вернуть. Он ей красиво указал на дверь». «Откуда знаешь?» «Прищуриваюсь. Ты же не присутствовала при их разговоре. А сказать можно все, что угодно». «Я слышала все. Марк включил селектор». «Вот это степень доверия, Алиска!» — оседает Ленка. «Разговаривать с бывшей, чтобы нынешняя слышала, и ничего не опасаться — это сильно. Аплодисменты чудовищу. Артов сейчас поднялся в моих глазах пунктов так на 10 точно. Тормози, Лена!» «Останавливаю подругу. А то ты сейчас из него святого сделаешь прямо на Лискиной кухне. А тут площадь маленькая. Нимбом в потолок упрется и крылья развернуть негде. Кстати, о площади. Ты у него была?» «Нет, пока не смогла решиться, хотя он приглашал». «Это правильно. На своей территории безопаснее. Успеешь еще. Следующие несколько часов мы обсуждаем старшего Артова. Алиска делится с нами своими опасениями и всяческими догадками. И я ее понимаю. Я бы не решилась. Слишком разные. Он богат и влиятелен. Еще неизвестно, как примет Алису его семья. Простая секретарша не чета Артовым, хотя как знать. Алексея Дмитриевича я знаю. Серьезный, рассудительный, правильный. Самодуром его не назовешь. А вот мать? Ни разу ее не видела. Стук в дверь отрывает нас от обсуждений Павла Душечки и внимательного рассматривания фотографий Полины в интернете. Я подписана на страничку Полины и на жирафу, кстати, тоже. Периодически захожу, чтобы позлорадствовать и потешить собственное самолюбие. Это, наверное, Надя. Обещала к вечеру приехать. Вскакиваю, чтобы открыть дверь. Не хватает Нади в наших обсуждениях. «Надеюсь, Надька вина привезла», — вздыхает Лена. «Я бы не отказалась». С радостной улыбкой распахиваю дверь. Передо мной Марк Алексеевич собственной персоной. Он не удивлен, не пытается уйти или придумать причину своего визита. Как всегда, уверен в себе. «Виктория, здравствуйте. Я к Алисе». Чеканит каждое слово. «Ага». Выдавливаю, растерянно отступая вглубь квартиры. «Так, надо хватать Ленку и валить. Намечается встреча влюбленных, а мы, кажется, тут лишние». «Алис, тут это... к тебе пришли?» Мнусь в дверях кухни, понимая, что Артов стоит позади, в ожидании вердикта Алиски. «Если я помешал...» Раздается бас Артова. «Могу оставить тебя с девочками». Подруга замирает, окидывая нас с Ленкой умоляющим взглядом. Сейчас она хочет остаться вдвоем с нужным ей мужчиной. Я все понимаю. Слишком много лет мы знаем друг друга. «Мы пойдем». Тяну Ленку за руку. «И так полдня торчим у тебя. Пора по домам». Алиса нас провожает, обмениваемся многозначительными взглядами. Я рада за нее искренне и открыто. Пусть все получится. Лучше Артов, чем Артемушка-лентяй. «Вот попали», — выдыхает Ленка, как только оказываемся на улице. «Я вашего босса только на фото видела и по рассказам знаю. Энергетика у него, конечно, бешеная. Младший такой же?» «Нет», — качаю головой. «Мягче, намного. Они совершенно разные». «Ну ладно, я домой, пока». «Пока». «Прощаюсь с Ленкой. Мне в другом направлении».